Глава 44. Люк стоял, прижавшись спиной к стене и заложив за спину руки, как будто неподалеку находился псих с заряженным дробовиком. Он опасливо поглядывал на членов своей семьи, участвовавших в ниже следующей сцене. Перл обнимала отца, Кэролайн хлопала его по спине, Кэт совала ему стакан с водой, Отис таращился на все действие с дивана. Люк не знал, что будет дальше. Несколько часов тому назад он сознался, что незнакомая женщина сообщила ему о любви Майи к другому мужчине. А теперь его отец стоял в 5 футах от него и со слезами откровенничал о встрече с другой незнакомой женщиной в пабе в центре Лондона. Где-то посередине между этими двумя встречами застряла, как опасался Люк, правда о нем и Майи. Вдруг она раскроется. Вдруг сейчас все поймут, что в случившемся виноват он, что он украл у отца любовь Майи, что его неспособность поставить точку в отношениях с Шарлоттой побудила ту забрасывать Майю мерзкими письмами, что он двуличный слабак под стать своему папаше. Дыхание стало обжигающе горячим, сердце молотило о грудную клетку. Люк ждал, что еще скажет отец, ждал справедливого возмездия, как ждут десерта. Отис со страхом и с ужасом наблюдал с дивана драматическое явление отца. Что рассказала ему эта женщина? Это все он виноват. Он знал, что вина лежит на нем, все он, а теперь это вылезет наружу. Он вспоминал последний день, когда их оставили с Майей, они с Бью принялись ей грубить. Вспоминал, как застал Майю в маминой комнате, где она перебирала ее платье. Майя была такой сконфуженной, когда говорила, что пыталась что-то понять. Ему бы ответить ей по-другому, попробовать ей помочь. Он снова и снова день за днем проигрывал все это в голове. Представлял, как садится с ней на мамину кровать, спрашивает, как она себя чувствует. Вряд ли она созналась бы ему, что влюблена в другого. Но, может, ей бы хоть немного полегчало. А он вместо этого поднялся к себе и вступил в чате скайпа в злобный диалог с Кэт. Говорил того, чего на самом деле не думал, забыв, что не выключил скайп на компьютере внизу. Совсем скоро после этого Майи не стало. Отис наблюдал, как Кэт подает отцу воду. Она смотрела на Эдриана странным взглядом, как будто была напугана не меньше его, Отиса. Он никому не говорил про ту свою оплошность со скайпом, только Шарлотте. Странно, как они с Шарлоттой подружились. Через пару недель после гибели Майи она спросила его в Фейсбуке, как дела. Написала, что желает ему удачи, потому что знает от Кэт, что ему худо, и что всегда готова с ним поболтать. Он был горд таким другом. Она такая хорошенькая, а главное, она подружка Люка. Это сильнее связывало Отиса с братом. Отис много писал Шарлотте, расписывал свои чувства, ненависть к самому себе, свою уязвимость и намерение наложить на себя руки. Никаких рук он, конечно, на себя не наложил, потому что трус. Потом вмешалась Кэт, и необходимость в Шарлотте отпала. Их переписка прервалась. А потом взрыв в семье, история с письмами. И Отису опять сильно поплохело. Он их не писал, но вроде как знал, кто этим занимался. И вообще участвовал во всей этой дурно пахнущей истории. Шарлотта написала ему. «Что ты, Отис, ты ни при чем. И письма ни при чем. Я, мол, знаю, в чем дело. Знаю причину ее смерти». Откровенничать онлайн она не пожелала, а встретилась с ним как-то утром у станции метро и поведала, что Майя была влюблена в другого. В того, с кем не могла быть, о ком никому не могла рассказать. Вот поэтому она напилась вдрызг и бросилась под автобус. Сначала это показалось Отису бессмыслицей. Он долго сидел на скамейке у станции метро и пытался хоть что-то сообразить. И так от этого устал, что страшно обозлился. Приспичило же его папаше бросить всю семью ради женщины, которая его даже не любила. Уж если ты вознамерился подложить такую свинью всем любящим тебя людям, то то будь, по крайней мере, уверен, что это у тебя навсегда». И вот теперь его отец рыдал у них на кухне, и никто не знал, что он сейчас скажет, кроме Отиса, который знал, знал и все, что сейчас все вылезет наружу, все, и только по его вине. Кэт дала отцу стакан воды и отшатнулась от него, как от радиоактивного. Он истерически рыдал, чем доводил ее до исступления. Даже на похоронах Майи он так не убивался. Перл не впускала отца из крепких объятий. Отис испуганно таращился на них с дивана, Люк словно приклеился к стене, следя за отцом прищуренными глазами. А Эдриан пока что ничего не говорил, слезы мешали. Кэт хотелось уйти, куда глаза глядят, забрать куртку и сумку и сбежать. Куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Для нее было очевидно, кто бы ни была эта чертова женщина с телефоном и разноцветными глазами, она поведала отцу что-то разоблачительное, невероятно его опечалившее. Кэт подозревала, что это связано с ней, с ее поступком, с убийством Май. Потому что именно это Кэт и совершила. Она ее убила, как если бы зашла ей за спину на Чаринг-Кросс-Роуд и подтолкнула. Последний год и 4 месяца Кэт была сама не своя. Она считала себя убийцей. Глядясь в зеркало, она видела убийцу. Слыша свое имя, она слышала имя убийцы. Когда на нее обращали внимание на улице, когда встречались с ней глазами дольше, чем на секунду, ей казалось, что это от мысли «посмотрите, вот убийца». Она, как зверек, пряталась от мира в норе в семье Кэролайн и ела не в себе. С того момента, когда она отправила Майе первое письмо в 2010 году, Кэт ждала такой развязки. Она помнила бурный прилив адреналина при нажатии кнопки «Отправить», чувствуя, что сейчас все изменится, изменится раз и навсегда. Но шли дни, а ничего не происходило. Ни ответа, ни обвинений, ни последствий. Тогда она послала новое письмо еще и еще. Чувство власти и контроля действовало на нее как наркотик. Безнаказанность внушала ей эйфорию. С болезненным любопытством она наблюдала, как Майя становится все меньше и меньше, все тише и тише, все больше перестает быть такой, какой была раньше. И так до последних каникул в Суффолке, когда Майя, можно сказать, почти перестала существовать. Кэт видела отчужденность между Майей и своим отцом, холод в ее глазах и думала. Она может уйти с минуты на минуту, теперь это дело времени. После возвращения Кэт послала еще одно письмо просто для верности, чтобы отвесить Майе последний пинок, подтолкнуть ее к выходу. А она пошла и убилась. Так счастливый конец, о котором мечтала Кэт, когда Майя уйдет, отец вернется к Кэролайн и все станет по-прежнему, пусть не совсем так, как полагается, но Кэт привыкла чувствовать себя счастливой, и в таком положении вырвали у нее из-под ног. Вместо безымянной героини-победительницы, спасшей семью от недопустимых компромиссов тройственности, она превратилась в отвратительного монстра. Тем временем отец начал приходить в себя. Она услышала, что он ровнее дышит, и рискнула посмотреть в его сторону. Он уже начал говорить. Она затаила дыхание, сжала кулаки и превратилась в слух.